В последующие годы Аргилтал мало что мог вспомнить об этой схватке. Иногда он приписывал это влиянию Раума. Иногда считал, что его собственное чувство вины пытается стереть из памяти события той ночи. Как бы то ни было, любые попытки вспомнить заканчивались ощущением опустошенности и усталости, а в голове мелькали только отдельные видения и наполовину забытые звуки. Это было все равно, что вспоминать события раннего детства, до того, как его разум обрел эйдетическую память, когда приходилось напрягать все пять чувств, чтобы ощутить реальность давно прошедших дней. «Мы никогда не были людьми». Эти слова он не забывал никогда, несмотря на то, что они одновременно отражали истину и ложь. Малнор. Малнор иногда вспоминался с особой ясностью. Когда погиб Малнор? Сколько времени длилось сражение? Он не мог вспомнить точно. Клинок Нерала начисто снес голову Гал Ворбак с плеч, но Малнор не упал. На месте головы осталось призрачное видение шлема, оскаленная и беззвучно кричащая маска. Чтобы окончательно уничтожить противника, Нералу, лучшему мастеру владения клинком из всех, кого знал Аргилтал, пришлось изрубить Малнора на куски. Схватка была слишком отчаянной и исступленной, чтобы сознание могло уловить смысл движений. Мысли и общепринятые понятия исчезли, уступив место выучке и инстинктам. Мелькание клинков и когтей, треск керамита, рычание, вызванное болью, запахи слюны, кислоты, пота, пергамента, костей, страха, убежденности, дымящихся болтерных стволов, силовых клинков, слез, дыхание, крови, крови и крови. А затем первое убийство. Нерал. Мастер клинка. Он убил Малнора и стал уязвимым. На спину Кустодия одновременно прыгнули Таргал и Сигал. Рубящие удары клинков застучали по броне, пробивая сочленения на затылке у основания позвоночника. Жизнь за жизнь. Нерал упал. Таргал отскочил в сторону, оставшись в безопасности. Сигал задержался, чтобы насытиться плотью и заслужил смерть. Аквилон, Окули Император, он отомстил за смерть своего брата, всего через мгновение оборвав жизнь Сигала безошибочно точным ударом сверкающего меча. В то же мгновение на него бросился Аргилтал. Он помнил прыжок и боль в горле, возникшую одновременно с воплем. Он помнил сочный хруст, когда голова Кустодия оторвалась от шеи. Позвоночник Аквилона, словно убитая змея, свисал из окровавленного шлема. От запаха крови кружилась голова. Безумный смех, возможно, издавал Аргилтал, а возможно и не он. Он не мог сказать наверняка. Шестеро Гал Ворбак еще оставались в живых. Все шестеро одержимых воинов оскалили зубы, словно пустынные шакалы, и ринулись к единственному оставшемуся в живых Кустодию, гонимые демонической страстью. А затем настал последний момент, сохранившийся в памяти Аргилтала, а после этого он снова ощутил холодный воздух, и все было кончено. Ситран сорвал шлем и встретил их с непокрытой головой. Он не стал ждать нападения с алебардой в руках, а вместо этого метнул ее словно копье. Гал Ворбак мгновенно рассредоточились, но оружие попало в цель. С треском ломающегося дерева оно вонзилось в грудь одного из них. Клинок прошел сквозь керамид, кости мышцы и вышел из спины несущего слова. Мощный удар опрокинул Астартес. Его грудная клетка раскололась, а легкие и оба сердца вылетели и остались лежать на земле окровавленными кляксами. Ситран встретил пятерых оставшихся противников улыбкой. Он решил, что в сложившейся ситуации обет молчания можно считать выполненным, и рассмеялся над поверженным воином. «Я всегда тебя ненавидел, Ксафин!»